Глава 10. Очень жаль, что не удалось допросить этого парня. Я не верю, что можно достичь такого высокого уровня в мирах, подобных нашему. Все самые сильные твари были убиты именно нами, но мы даже до сотого уровня не добрались. Скорее всего, для того, чтобы добраться до его уровня, нужно просто колоссальное количество времени и сильных противников. Учитывая его слова о турнире, он точно не один из участников. Местные жители этого мира, который наблюдает за нами. Есть много вопросов, которые я хочу ему задать. Вот только поймать его живьем куда сложнее, чем убить. Тащить с собой вовсе опасно. Раз он просто наблюдатель, то можно отложить этот вопрос на недолгое время. Куда важнее разобраться с запросом от команды, ведь по пустякам меня точно не стали бы дергать. Пройдя сквозь врата и только взглянув на пейзаж перед нами, у нас с Франк прямо глаза на лоб полезли. Что за фигня? Я даже не сдержался и посмотрел на стоявшего рядом пастуха. «Нас ждут, видимо», — сказал тот с кривой и немного ироничной улыбкой. Прямо перед глазами мы увидели просто огромную по местным меркам скалу. Высокую, как гора, с отвесными склонами, будто обрубленными топором. Смотрящуюся как часть другого континента, выброшенного на поверхность этого. Что еще интереснее, прямо перед нами была небольшая ниша в этой огромной скале, как карман, уходящий в тело скалы с небольшим проходом. Даже если он и выглядит не очень большим, проход в этот карман можно назвать ущельем, шириной метров 100, точно. Какой глубины этот карман сказать сложно, особенно учитывая, что даже отсюда видно, как много людей там собралось. «Один, два, три...» Почесав подбородок, я даже немного восхитился. «Девять. По меньшей мере, 9 миров собрались в одном месте». «Я насчитал так же», — кивнул старикан. «Сложно сказать. Может, несколько из одного мира, но этих золотых вещей 9, да?» «Верно. Учитывая особенности турнира, то в теории 9 золотых арок могут быть как из разных миров, так и из одного». В теории они должны быть врагами, и турнир не закончится, пока все из них не погибнут. Хотя, если подумать, люди ведь не исчезают после гибели своей арки и золотого кристалла. Если все эти ребята из одного мира, то... Удивительно, ухмыльнулся я. Как думаешь, это 9 разных миров так сильно нас испугались, что объединили силы, или один мир, но 9 кланов отбросили гонку за первенство, чтобы остановить нас? Старикан немного подумал и погладил свою бороду. «А нам есть разница?» «Вообще никакой», — сказал я, кивнув головой. «Созывай сюда всех. Устройте перед концом турнира массовую бойню». Старик кивнул головой и открыл пространственные врата, из которых тут же стали появляться члены нашего клана. «Вы не участвуете?» «Похоже, он ухватил из моих слов самое важное». «Верно», — кивнул я. «Меня отправляй назад. Откуда взял?» Тот ублюдок сказал, что, пройдя всего 2 шага, он смог меня обнаружить. На самом деле, когда я спросил старика про этих 9 золотых арок, я знал правильный ответ. Заявленных на турнир миров было всего 100. Я считал каждое сообщение от системы с самого начала турнира. Если я нигде не ошибся, то здесь осталось всего 3 мира, кто до сих пор сохранил свою точку влияния. Эти 9 врат внутри этого кармана, без сомнения, один из оставшихся миров. Остался еще один. И тот однорукий ублюдок сказал, что должен убить меня, так как сделал ставку на другого. Рядом с тем местом, где мы недавно сражались, есть еще одна золотая арка, и я, кажется, знаю, какому миру она принадлежит. «Хочу пойти и нанести визит старому другу», — ответил я, не скрывая улыбки. Маленькая девочка верхом на метле кружила в воздухе и с нескрываемым энтузиазмом смотрела на ущелье. Там в глубине ярко сиял ворох золотых линий. Множество людей было готово к бою, а вход в ущелье был укреплен как крепость. Подойди к нему на километр, и тебя обнаружат, а затем уничтожат без шансов на сопротивление. Но в ее глазах был не страх, а какой-то нездоровый азарт. Вытянув руку, она указала пальцем прямо на ущелье. «Штурмуйте Хельмову пать!» Бородатый старик поднял голову и посмотрел на нее, но не придал значения неизвестному выкрику. Он взмахнул рукой, и весь мир вокруг него покрылся сиянием звезд, расходящимся от рисунков на его теле. Собрав ману, яркий свет блеснул под каждым членом его клана, что стоял здесь и этого ждал. Вслед за яркой вспышкой все они исчезли, а на их месте появились 9 золотых кристаллов, парящих в воздухе. Сжав руку в кулак, старик резко притянул ее к себе, и все кристаллы схлопнулись вовнутрь, как будто внутри каждого из них родилась черная дыра, поглотив его без остатка, не выпустив наружу даже звук их разрушения. Молодой энхансер вместе со своим другом патрулировал одну из отвесных стен ущелья. «Как думаешь, они придут?» Нервно поправив меч, свисающий на поясе, он не мог не оглянуться на 9 золотых арок, сияющих отсюда, как маленькое солнце. «Придут», — кивнул его друг. «Я помню первый турнир. Этот клан было не остановить. Мы готовились к сражению целый год. Я не верю, что они так просто умрут, даже не опробовав на себе нашу силу». «Лидер очень умен», — сказал первый, продолжая нервно сжимать рукоять меча. «Он сразу понял, кто наш истинный враг. Страшно представить, как бы мы с ними сражались, не объединившись всем вместе». «Верно», — кивнул тот. «Жаль только, что через разные деревни вошли. Но, как он и сказал, это не смертельная ошибка. Уничтожив врага, мы просто сломаем 8 врат и все вернемся домой через оставшиеся. Смотри в оба. Мы не можем дать врагу и шанса». Едва его слова разнеслись по округе, как и он, и его друг резко замерли, а по всему телу прошла крупная паническая дрожь. Мир Аполтуран уничтожен кланом Сокрытый Легион. Мир Земля поглощает ману. Прочитав сообщение, они не могли поверить в увиденное. Резко повернув голову туда, где еще мгновение назад было золотое зарево, они увидели лишь золотую пыль. У каждой разлетающейся пылью арки на постаменте, где должен был быть кристалл, стояли 9 неизвестных людей, а за их спинами больше 100 вооруженных бойцов. Молодой энхансер, что все это время держался за рукоять меча, хотел закричать, но встретился взглядом с ближайшим из этих 9 людей. С черным, как сама ночь, и страшным, как смерть. Рогатый монстр посмотрел на него и, подняв руку, приложил указательный палец к своим губам. Молодой энхансер вздрогнул, но понял, что его тело больше ему не принадлежит. С ужасом смотря на этого монстра, он увидел, как тот кровожадно ухмыльнулся, затем опустил руку и провел себе по шее большим пальцем и лишь немного шевельнул губами. «Умри», — прочитал он в этих губах. Его взгляд резко затуманился, а сознание застелила тьма. Снисхождение владыки измерений. Во время действия постоянно потребляет ману. Ваши заклинания категории пространства больше не имеют ни формы, ни размера и ограничены только количеством маны.